радиопередатчик. В июне 1943 года в деле беспроводного телеграфа Маркони против Соединенных Штатов Верховный суд вынес решение о том, что патент Тесла на радио был получен раньше, чем на изобретение итальянского гения. Без сомнения, Эдисон первым изобрел лампу накаливания, но она, как и другие его изобретения, питалась от неподходящего для этого постоянного тока. И именно Тесла открыл способ использования значительно более мощного многофазового переменного тока, который в условиях современной цивилизации является фактически универсальным средством электроснабжения. Сейчас вышли на свет свидетельства того, что Тесла в числе прочего изобрел и многие устройства, которым нашел бы применение военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов, а Пентагон использовал бы для противостояния в «Звездных войнах» как часть антиракетной защитной системы. Гроц и другие специалисты, изучающие наследие Теслы, полагают, что недавнее загадочное сообщение об обширных образованиях облаков на арктической границе Советского Союза – это признак того, что Советский Союз испытывает средства для передачи энергии на большие расстояния, разработанные Теслой столетием раньше. «Об особенном интересе к исследованиям Теслы, – сказал Гроц, – было широко объявлено после событий 9 апреля 1984 года, когда по крайней мере 4 пилота авиалайнеров заявили о том, что наблюдали взрыв недалеко от Японии, на месте которого через буквально 2 минуты возникло облако дыма, напоминающее ядерный гриб, высотой 60 тысяч футов, шириной 200 миль, окутавшее их самолеты. В конце июля Cox News Service опубликовал отчет о том, что воздушные силы Соединенных Штатов в Анкоридже провели экспертизу всех 4 самолетов, в ходе которой не было обнаружено следов радиации, несмотря на тот факт, что они, вероятно, пролетели через загадочное облако. Гроц считает, что это облако могло образоваться, если бы кто-нибудь попытался вывести планы Теслы по передаче энергии с созданием резонанса внутри поверхности земной ноосферы, рассчитанное в лаборатории Colorado Springs во время экспериментов, проводимых электрическим гением в 1899 году. Каждый год около 400 членов общества Теслы при поддержке престижного международного электротехнического института собираются здесь, в месте, где волшебник электротехники проводил большую часть своих, в прямом смысле, ярких и шумных экспериментов, чтобы обсудить одну из странных историй, оставшихся в аналах американской науки. Это история о несчастном страдающем гении. И еще эта история хорошо известной, но невыносимо горькой вражде между Эдисоном и фантастически богатым финансистом Джей Пи Морганом, с одной стороны, и Теслой, его сторонником, могущественным Джорджем Вестингаузом, с другой. В конечном счете, это шпионская история. Многие члены общества Тесла убеждены, что туповатые американские бюрократы проворонили секреты создания оружия для «Звездных войн», которые Тесла открыл коммунистической Югославии сразу после Второй мировой войны. И они дали Советскому Союзу неоспоримое преимущество в создании лучевого оружия, от которого можно защититься главным образом при помощи ракетного щита. В интервью, которое Гроц давал на августовском симпозиуме в перерывах между сессиями, он объяснил, что Тесла переехал в Colorado Springs, потому что ему нужны были сухой климат и фантастически мощные бури с молниями, которые часто приходят у подножия пика Пайка и Кайненский курорт. «Тесла мечтал о неограниченной, свободной и бесплатной электроэнергии для всех на Земле», — сказал Гроц. «И мы убеждены, что он смог бы это осуществить, передавая электроэнергию на большие расстояния, как сейчас происходит с радио, где на расстоянии передается небольшое количество энергии. Ту же самую энергию, конечно, с успехом можно направить со скоростью света для разрушения вражеских летательных аппаратов и ракет», — заметил он. Эти рассуждения приводят нас к одному из ключевых вопросов, стоящих перед современной наукой, так называемой теории единого поля, которую сам Альберт Эйнштейн признал слишком сложной даже для его гениального ума, заключает Гроц, инженер компании Мартин Мариетта Аэроспейс из Дакоты. Тесла полагал, что он мог передавать электроэнергию, производя колебания атмосферы в одной фазе с естественными вибрациями, происходящими во время гроз. Так что кто угодно, имея передатчик, мог бы просто подключиться к трансляции и принимать электроэнергию так же, как они принимают радио или телевизионное радиовещание. На возвышенности, там где прерии проходят подножию гор, Тесла возвел гигантскую модификацию того, что всем известно как катушка Теслы. Устройство, из которого благодаря быстро меняющемуся сопротивлению исходили впечатляющие электрические дуги.